Глава 31. «Ладно», — пробормотал я. Прикоснулся к плечу Росли. Велел той подвинуться. Боярышня повиновалась. Не очень-то она походила на грозную воительницу. На мой взгляд, обычная испуганная девчонка, едва справлявшаяся с волнением и страхом, с трудом сдерживавшая готовые брызнуть из глаз слезы. Хотя... многие обычные девчонки на ее месте уже бились бы в истерике и висели на моем плече. Рослевалда выпустила из рук пропитавшийся кровью кафтан. Выпрямилась, шмыгнула носом. Вновь провела рукавом по лицу. Теперь она утирала не пот со лба, а слезы с глаз. Те все же просочились. Я скостовал регенерацию, бросил ее в Василииду. Заклинание легко вошло в воительницу. Тут же стремительно разрослось, впитывая энергию. Оплело поврежденное тело, заключая его в лечебный кокон. Принялось вытягивать из раненой последние жизненные силы. Плетение использовало их для ремонта физических повреждений. Присел рядом с раненой на корточке. Сплел призму изменения энергии. Поднес руку с плетением к ране на груди воительницы. Туда, где пузырилась кровь. Воздух вокруг моих пальцев засветился. Словно в нем летала волшебная золотистая пыльца. Мана хлынула в призму, превращаясь в спасительную для Василииды жизненную энергию. Собственной энергии для лечения у Васи точно бы не хватило. Чтобы восстановить повреждения, регенерация расходовала ту в огромных количествах. Залатать дыру в груди, не царапину залечить. Без сторонней подпитки такую нагрузку не выдержал бы ни один человек, даже будучи с до краев заполненным резервом. В свое время мне помог залечить рану Великий Лес. Для Васи спасительным Великим Лесом стал я. Чувствовал, как мощным потоком утекала из моего резерва мана. Прогонял мысли о том, что расходую ресурсы недальновидно. Все равно собирался завтра-послезавтра прогуляться до городского театра, чтобы зарядить там камни. Если в театре меня будет снова ждать успех, сравнимый с прошлым, то нет разницы, сколько симуритов заряжать. 23 или все 27. Так или иначе, большая часть подаренной мне публикой маны так и останется в театре. Чтобы собрать ее всю, у меня попросту не хватит накопителей. Первым опустил камень, что лежал в кармане. Я вытянул из него ману до капли. Через призму переправил ту в тело Василииды. Регенерация охотно поглощала энергию. Выталкивала из груди раненой лишнюю жидкость и обломки костей. Кровь перестала пузыриться. Стихло шипение. Вася в очередной раз вздрогнула, скорчилась от боли. «Помню, каково это чувствовать, как срастаются твои ребра. Ощущения не из приятных. Но обезболивание замедлило бы рост тканей. Да и не видел я смысла тратиться на лишнее плетение, потому что энергии четырех симуритов для спасения смертельно раненой – это немного, а для полного излечения так и вовсе недостаточно». Направил щупальца каналов в камень серьги. Васин взгляд прояснился. Воительница на силу улыбнулась, попыталась мне о чем-то сообщить. Почему, стоит больному почувствовать себя лучше, его обязательно тянет поболтать? Не стал слушать. Угостил Василииду сном. Та закатила глаза. Сомкнула веки. Давно заметил, что спящие быстрее выздоравливают и не отвлекают лекарей. Продолжая удерживать призму, бросил в раненую малый скан. В академии нам рекомендовали при лечении использовать рентген, но малый скан мне нравился больше. Пусть он и не позволял рассмотреть все детали внутренних повреждений. Зачем мне подробности? Регенерация – вот предел моих лекарских умений, а для ее использования и вовсе не обязательно просвечивать пациента. От заклинателя это плетение требовало лишь подпитки энергии. Зато подсвеченную малым сканом картинку можно было наблюдать глазами. В отличие от рентгена, это плетение не отправляло информацию напрямую в мозг заклинателя. Мне только и нужно было убедиться, что расходую энергию не напрасно. Заклинание показало, на что именно я потратил ману. Здесь и сейчас смерть Василииде больше не грозила. Хотя и без помощи магии я уже видел, что состояние воительницы заметно улучшилось. С Васиных губ исчезла синева, Да и рана на ее груди притихла, не плевалась кровавой пеной. «Поздравляю, ты совершил очередной бессмысленный и нелогичный поступок». Мысленно обратился я сам к себе. Накопитель в серьге передал в аурный резерв остатки своей энергии. Я убрал с него энергетические каналы, но перебросить их на камень в перстне не успел. Потому что пронзительный, невыносимо громкий звук хлестнул по моим барабанным перепонкам, а перед глазами взорвался фейерверк из бесчисленных огоньков. Пол покачнулся и резко ушел из-под ног. Меня повело в бок, словно кто-то дернул за рукав кафтана. Я взмахнул руками, попытался удержать равновесие. Не сумел. Понял, что падаю. Призма развеялась. Каналы перекачки энергии оборвались. Я прижал ладони к ушам. То ли пытался унять вспыхнувшую в них боль, то ли хотел заглушить все никак не стихавший звук. Повалился на пол, в липкую лужу крови, что скопилась около тела Сомовой. Мозг пронзили бесчисленные раскаленные иглы. Мешали разобраться в происходящем. Я скорчился. Коснулся локтями коленей. Увидел перекошенное от страха и боли лицо Росливалды. Боярышня упала рядом со мной. Пучила глаза. Раскрыла рот в бесшумном вопле. Умер Мелоран. Вынырнула из пучин боли мысль. Я уже слышал подобный невыносимый звук. Давным-давно. Еще будучи эльфом. То был предсмертный крик Мелорана. В 17-м квадрате только что срубили дерево предков. Все же расстояние от дома Варлая Силаевой до площади с деревом предков не такое уж маленькое. А потому вопль умирающего Мелорана не лишил меня сознания. К несчастью. Потому что он заставил нас боярышнями пережить очень неприятные мгновения, растянувшиеся в вечность. Я бросил на себя без боли и бодрость. Взглянул на лица сестер Силаевых. В порыве щедрости одарил их тем же набором заклинаний. Проверил, не течет ли из моих ушей кровь. Невольно пожалел, что услышал крик Мелорана, не стоя около срубленного дерева, ведь тогда бы сразу грохнулся без чувств, не вкусив всю гамму пренеприятных ощущений. «Что случилось?» — спросила мышка. «Кира, что это было?» «У мамы не получилось защитить дерево предков», — ответила за меня Росля. Она сидела на полу, поджав ноги, ощупывала голову, словно проверяя, все ли там на месте, шмыгала носом. «И что теперь будет?» — спросила мелкая. По ее щекам струились змейки слез. «У тебя будет новая комната», — сказал я. Тратить ману из симурита в перстне я не стал. Решил, мне она пригодится для выступлений в городском театре. Той, что осталось в резерве, для создания иллюзий недостаточно, а для Васи моя помощь уже не так важна. Смерть от раны ей не грозила. Пробитая ледышкой дыра зарубцевалась. Регенерация продолжала трудиться, восстанавливая повреждения в легких. Расходовала для этого энергию тела Василииды. Процесс теперь шел неспешно. Крепкий сон и хорошее питание вполне заменят воительнице стороннюю подпитку жизненной энергией. Васю я отнес в мышкину комнату, положил на диван. Слуга рода Силаевых спала, по-детски шевелила губами. Морщинки у ее глаз разгладились. Раньше мне казалось, что воительнице исполнилось больше 30, но сейчас я не дал бы ей и 25. Возможно, это потому, что Василиида перестала хмуриться. Над раненой принялись хлопотать боярышни. Мышка притащила из уборной воду. Росля стащила с Васи грязный кафтан. Распорола ножом нательную рубаху. Промыла свежий шрам от раны. Я в действия сестер Силаевых не вмешивался. Листал альбом со стихами. Первой к нам заглянула обманчиво спокойная Кишина. Целая и невредимая, с безупречно уложенными волосами, без единого кровавого пятнышка на одежде. Принесла с собой запах валерьяны, обняла, поцеловала боярышень. погладила свой выпирающий живот. Жалобное урчание моего желудка осталось без внимания. Мои надежды на то, что нас позовут в столовую, не оправдались. Придется вновь жевать припасенное мышкой печенье. Объятий боярыни я не удостоился. Манящее декольте лишь подразнило мой взор, заставило меня мечтательно вздохнуть. Боярыня известила Рослю и Алайну, что с их мамой все в порядке, что в поражении в битве за квадрат нет вины Силаевых. Они хорошо сражались, но нападавших было слишком много. Сообщила, что Варлая появится в доме, как только завершатся переговоры с победителями. На вопрос мышки о том, где они теперь будут жить, ответила. Эту тему старшие пока не обсуждали, но пообещала. Новая комната Алайны будет не меньше и не хуже предыдущей. Позвала слуг. Те унесли громко сопевшую во сне Василииду. Кишина разместила двух охранниц около комнаты, где остались я и мышка. Росли ушла вместе с боярыней. Всеми позабытые, мы с Алайной просидели в ее спальне до вечера. Я терзал струны караоке, старательно заучивая новые мелодии и стихи. Уже предвкушал, как отреагируют на смену моего репертуара в борделе. Мышка примостилась на ковре у моих ног. Возилась с кошмарей. Изредка поглядывала на испачканный кровью диван. Варлаю Силаеву я увидел только в столовой. За ужином. Явилась она туда с опозданием. Задумчивая. Неторопливая. Боярыня выглядела здоровой, но осунувшейся. Точно после бессонной ночи. С отеками под глазами. Резче обозначались морщины на ее лице. О нашей встрече с Сомовой она не расспрашивала. Должно быть, успела выведать информацию у Росли и Василииды. Так, как я слышал, уже проснулась. Варлая осыпала меня словами благодарности. Поведала подробности обороны квадрата. А после ужина попросила меня задержаться. Сказала. «Кира, нам с тобой предстоит важный разговор. Столько всего произошло за последние дни. У меня назрел серьезный вопрос. К тебе. Я не хочу откладывать его на потом. Мою семью ждет переезд в другой квадрат. Уже через день-два у нас будет масса хлопот. Да и очень уж мне любопытно, что ты ответишь». Посмотрела на боярышень, что прислушивались к ее словам. «Здесь нам спокойно побеседовать не дадут». Перевела взгляд на слуг. «Да и не всем нужно знать о теме нашего разговора», сказала она. «Чем позже мой род о ней проведает, тем лучше для нас. Предлагаю прогуляться до моего кабинета. Как ты на это смотришь? Там нам не помешают. Да и в кабинете будет комфортнее общаться, нежели в столовой. Велю принести туда кувшин с кофе. Беседа может затянуться».